Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 11. «Смирительная рубашка». Роман. Перевод с английского. Москва, Правда, 1961 год. Роман «Смирительная рубашка» впервые публиковался в журнале American Sunday Monthly Magazine с сентября 1914 года по октябрь 1915 года. Отдельным изданием роман вышел в 1915 году, издательство Макмиллана, Нью-Йорк. Роман выходил под названием «Странник по звездам». В более поздних изданиях роман назывался «Смирительная рубашка» с подзаголовком «Странник по звездам». К этому роману нельзя подходить как к историческому повествованию. Приключения предков Стендинга в далеком прошлом – это фантазии на исторические темы, не претендующие на точность и достоверность. Их надо понимать как поэтический вымысел писателя, кое в чем связанный с подлинными историческими событиями, с которыми Лондон обращается весьма вольно. Исключение составляет только рассказ о гибели каравана переселенцев от рук мормонов и индейцев. Он написан на основании точных исторических данных и реально воспроизводит один из жестоких эпизодов исторического прошлого Соединенных Штатов Америки. Заблуждение Лондона, увлекавшегося антинаучными теориями о превосходстве белого человека над другими народами мира, сказывается в этом романе особенно остро, как и увлечение модным в Соединенных Штатах в начале века мистическим учением о переселении душ. Глава первая. Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах, и о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей. Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю. Ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму. Твое сознание еще находилось в процессе формирования. О да, ты становился самим собой, и ты забывал. Ты многое позабыл, мой читатель. И все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождается видение иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, снившиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты. Тебе снилось, что ты летишь по воздуху, словно для тебя привычно летать. Тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле. Ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые. Ты взирал на утренние вечерние зори, подобных которым, ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, ты никогда не видел. Прекрасно, Это отрывки детских воспоминаний. Они принадлежат к другому миру, к другой жизни. Они часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоем нынешнем мире, в твоей нынешней жизни.